Нахуй тебе! Да мы поднимаемся, грузчики поднимаются. Поднимайся, я топор наготове, как хуякну и кислотой оболью нахуй. Грузчики? Грузчики, давайте, поднимайтесь к ней. Да, да, вон она, 224-й. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте, грузчики, по одному хуячить буду. Пацаны, берите, короче, молотки. Да-да-да-да-да. Сейчас ёбнем по двери. Я тебе, сука, 02 сейчас вызову. Сейчас приедут. Сейчас приедут. Давайте. 02, сука. Алло. Что шизофреник? Ну что, освобождаешь помещение? Обострелило, да? Нет. Шизофрения обострелилась, ебаный рот. Давай. Сегодня мотоцикл поцелуй, я ночью его сожгу нахуй. Сегодня я твою квартиру приобрету. Алло. Мне сказали, сейчас участковый прибудет. Разбираться будем. Давай. Ты алло. Что так? Ты зубы знаешь? Да, знаю. Вот он тебе хуй вырвет, нахуй. Вот сказал. Пацаны, поднимаемся, поднимаемся. Покажи на своего врага, уебу. И он тебя уебет, нахуй. Пацаны, поднимайтесь, поднимайтесь к ней. 224-й. А я сейчас зубу позвоню. Пацаны, давай, поднимайтесь, поднимайтесь. Он со своей компанией сейчас прибудет. Давай, давай. А ты вещи пока погружай. Алло. Алло. Да? Ну чё, освобождаешь квартиру или насильно заставим? Сука ёбаная. Ты доживаешь последние денечки, потому что я зубы на тебя обязательно натравлю. Да-да-да. Он тебя со своим отрядом, ёбаный в рот! Он тебя со своим отрядом! Ага. Давай-давай-давай. Вычистит! И хуй вырвет, блядь! Поднимаемся, все. Ты знаешь, что такое зуб, и который сказал, только пальцем покажи на врага. Все, поднимаемся, поднимаемся. Запомни, блядь. Я поднимаюсь. Запомни, сука. Ага. Запомни, блядина. Я это не выдумала, а это правда. Это ложь. Алло. Что, шизофрения победила, блядь? Нет, квартирка твоя. Обаяние мое. Хуев, я тебе сказала, что ты доживаешь последние денечки, потому что я на тебя натравлю зубы. Ты еще не знаешь, что такое зуб. Ты последние минуты. На всю Лайковскую, блядь. Ты на последние минуты в квартире своей доживаешь. А, это ты шизофреник. Нет, это грузчики. Нет, это ты шизофреник, ёбаный. Нет, вы я давай... Я твой голос, блядь, знаю, шизофреник хуев. Спускайтесь, давайте, с вещами, на выход. А, шизофреник, обострение, сейчас скорую вызову тебе. Сейчас тебе скорую вызову, алло, блядь. Алло, алло, ты ключи от квартирки-то оставь, когда съезжать будешь. Чего? Ключи оставь после того, как ты съебешь. Да иди ты нахуй, иди ты к ёбаной матери, хуй тебе, а не ключи, блядь. Оставь, оставь. Ключи от твоего хуя, ёбаная падла. Да-да, давай, съезжай, всё. Алло. Твоего транспорта бензобаки убирай, потому что я сегодня ночью нахуй тебя жгу, блядь. Давай-давай. Горит твой мотоцикл. Давай-давай-давай. Ты квартирку? Квартирку. А машина твою всю эту программу скалечу. Ты квартирку-то дай, а машину не трогай. Ебала, блядь. Ебала, сука, ебаная в рот. Алло. Что пизданутый? Квартира мне нужна, а мне похуй на твою. Да, тесно стало. В трехкомнатной тесно стало. Еще нужна для торговли наркотиков. А-а-а.